Это потому что мы маскируемся под бандитов. Это одна из причин. А еще, ты во многом была права тогда. Очень возможно, что на Римасе действительно присутствует ситхи, не используя силу, мы можем затруднить ему наш поиск. Поэтому будь очень осторожна и на этот раз никакого своевольства. Если я скажу бежать, будешь бежать и никаких пререканий или глупого геройства. Все ясно. Да, значит, вы на самом деле прилетели сюда сразиться с ситхом и разрушить его планы по завоеванию галактики. Я же сразу сказала, что все происходящее очень похоже на древние легенды. Жутко секретная миссия ордена, злобный ситх, желающий захватить власть над миром, его логово, забитое кровожадными бандитами и герой, точнее героиня, которая ему напинает и защитит всю галактику. Ну и конечно хитрый и ловкий падаван, который будет помогать героине, а потом всех спасет. Хаем, не хватает только супероружия, которое в конце нужно будет взорвать. Думаю, мы его еще просто не успели найти. Девочка мечтательно прикрыла глаза. Джина, точнее хитрый и ловкий падаван, надеюсь ты понимаешь, что все это далеко не игра и не древние легенды. Этир немного грустно улыбнулась. Да, учитель, я все прекрасно понимаю, особенно теперь. Джина резко посерьезнела и теперь мрачно глядела в пол. Простите меня. Пробираясь к вам на корабль, я совершенно не осознавала, насколько ваша миссия серьезна. Думала, не будет ничего опаснее встречи с кучкой жалких бандитов. И понимаю, что стало вам теперь бесполезной и даже крайне вредной обузой. Случись битва с ситхом, и я ничем не смогу помочь, только путаться у вас под ногами. И, что самое худшее, если вы будете меня защищать, падший может этим воспользоваться и... Не переживай так, мой юный и... Ставший вдруг из хитрого и ловкого, удивительно мрачным и пессимистичным падаван. Сделанного не воротишь, а значит уже нет смысла предаваться унынию и самобичеванию. Нужно сделать соответствующие выводы из совершенных ошибок и не повторять их в будущем. Ну и, разумеется, думать над решением сложившейся ситуации. Да и сказала я, что ситх возможно присутствует на станции, так что ничего страшного пока еще не произошло. Тогда что мы теперь будем делать? Джина немного повеселела. Все просто, найдем корабль, попутно незаметно разведав обстановку и выбив из парочки бандитов полезную информацию, а затем свалим с этой проклятой станции. Главное, слушайся меня и все будет хорошо. Алия слегка взлохматила девочке волосы. А сейчас, как и планировали, отойдем подальше от спасательной капсулы и хорошенько отдохнем. Хорошо. Какое-то время мастер-джедай, падаван и остромех еще пробирались запутанными техническими туннелями, пока неожиданно не выбрались на огромное открытое пространство. Если, конечно, такое выражение можно применить к космической станции. Потолок гигантского отсека Римаса скрывался где-то во тьме, а вокруг раскинулся настоящий, переливающийся яркими огнями город. Высокие здания складов, жилых кварталов и торговых центров, а также множество различных посадочных площадок, на которые иногда опускались грузовые платформы, самых разнообразных размеров. Вот только все было очень старым и практически в полном запустении. Обшарпанные здания покрывали зеленовато-оранжевые разводы какой-то коррозии, кое-где виднелась плесень и оборванные искрящиеся провода, всюду валялся мусор, а нос резал неприятный тухлый запах, как от разложившихся трупов. Фу, какой ужас! Прямо как на нижних уровнях Корусанта. Я никогда не забуду ту миссию, когда нам пришлось туда спускаться. Такое впечатление, что они буквально гниют и здесь почти то же самое. А власти планеты не хотят ничего предпринимать, хотя мы и предоставили им подробный доклад. Падаван брезгливо наморщила носик. Они обо всем этом и так давно знают. Но на очищение и реконструкцию нижних уровней Корусанта нужно слишком много денег, которые бюджет единовременно не потянет. Несколько раз предпринимались попытки создать долгосрочный фонд, куда бы постепенно откладывались необходимые средства. Но чиновники, сенаторы и прочие, личности его быстро разворо, то есть пускают на более перспективные направления, считая, что раз простоял Корусант тысячи лет так, то и еще столько же простоит и безо всяких очисток и реконструкций. Когда-нибудь эти недоумки доиграются со своими перспективными направлениями. Вот выползет оттуда какая-нибудь неизлечимая чума или армия мутантов, вот тогда еще вспомнит наш доклад. Наверняка гнездо тех тварей, что мы уничтожили, было не единственное. Ну, Надеюсь, хотя бы тут мы не встретим всяких ненормальных мутантов-людоедов. И это ты еще не видела нижние уровни Наршадая. Вот это настоящий кошмар. Не поверишь, но мне там повстречался аж целый выводок ранкоров и неубиваемый кислотный слизняк, от которого удалось избавиться, только обрушив под ним пол и скинув в пропасть. Жуть. Думаю, нечто подобное. Это болезнь всех старых и чрезмерно разросшихся городов. Например, на Трисе, до его разрушения, тоже была похожая ситуация, и говорят, именно оттуда пошла рагульская чума. Ладно, оставим мутантов в покое, тут мы их вряд ли встретим, но вот обычные отребья и мелкие банды наверняка населяют эти трущобы в большом количестве. Поэтому не теряй бдительности. Зачастую не удается пройти и квартала по такой клоаке, чтобы меня не попытались изнасиловать, взять в рабство, ограбить, или просто убить. Иногда даже съесть. Приходится тратить кучу времени, разгоняя это быдло, но зато обычно не нужно искать информаторов, они сами очень быстро находятся. Девушка зловеще усмехнулась. Вот только, к немалому удивлению Алии, за почти 2 часа пути, на них так ни разу и не напали. Редкие попадавшиеся на пути оборванцы, тут же старались быстро свалить куда подальше. Происходящее становилось все более странным и подозрительным. Этир попыталась подойти к одному прохожему, но тот, что-то завопив, быстро рванул от девушки в противоположную сторону. Какого хата тут происходит? Нужно найти кого-нибудь из местных банд, простое отребье, видимо, слишком сильно чем-то запугано. Еще минут через 30 им, наконец, повезло, и впереди показалась банда из 20 каких-то разрисованных татуировками панков, самозабвенно избивающих такого же панка. Этир прислушалась к доносящимся выкрикам. «Так это ты, пас, да хотел нас безымянным продать. Чё не ожидал, сука, что мы узнаем? Да я ни при чём. Братаны, заткни хлебало. Меня не проведёшь. Ничего, сейчас сдерём с тебя кожу и кинем твоим безымянным, пусть знают, что кровавых клыков так просто не взять. Если эти падлы хотят войны, то мы устроим им такое мочилово, что они будут ссать при одном упоминании имени нашей банды. Мы, КХМ, уважаемые кровавые клыки, не поможете слабой девушке». Вежливо привлекла внимание банды мастер-джедай, мило улыбаясь. Несколько секунд длилась немая сцена. Бандиты сначала недоуменно вылупились на девушку, потом недоумение переросло в удивление, а далее, в откровенный и непередаваемый ужас. Еще несколько секунд, панки не могли отвести от Этир затравленного взгляда, а затем с истошными криками быстро разбежались в разные стороны, оставив девушку изумленно взирать на эту картину. Один бандит даже спрыгнул в какую-то дыру, упав метров с 15. Все, что услышала Алия, это безымянные. Проводив ошарашенным взглядом последнего панка, резво удирающего дальше по улице, Алия на всякий случай внимательно оглядела себя со всех сторон и даже тщательно ощупала лицо. Наблюдающая за ее действиями Джина какое-то время еще самоотверженно боролась с собой, но потом все-таки не выдержала и буквально согнулась от смеха. «Р3, у меня на лице случайно нет признаков какой-нибудь жутко заразной болезни или еще чего? А то нашей грозе машины вообще всей окружающей техники явно очень плохо, уже еле на ногах стоит». Этир с наигранным беспокойством склонилась над Джиной. «Я просто над бандитами смеюсь, больно уж они трусливые оказались». Ловко выкрутилась девочка, глядя на учителя кристально честными глазами, целых 2 секунды, а затем, не сдержавшись, снова захихикала. «Я и не предполагала, насколько вы страшно грозная, учитель. Мне даже уже становится немного жалко бедного ситха. Он и не подозревает, какая жуткая судьба его ждет, если не успеет вовремя сбежать. Смейся, смейся, над своим старым, уставшим учителем. Вот доживешь до моих лет, дадут тебе собственного ловкого и хитрого падавана, уверенно, и от тебя народ в ужасе разбегаться начнет», — проворчала мастер-джедай, укоризненно покачав головой. «Да ладно, вам же всего 20 лет, и я только на 6 лет младше вас, и уж точно за это время не изменюсь, и уж тем более буду всегда брать своего падавана на все задания и не стану грозиться отправить его на лекции к мастеру Луминари. Эх, это ты сейчас так говоришь. Поверь, иногда жизнь умеет очень быстро менять людей, и, к сожалению, далеко не всегда в лучшую сторону. Я вот иногда чувствую, что мне не 20, а все 120 лет. Впрочем, неважно. Надеюсь, тебе действительно никогда не придется сильно меняться». Этир еще раз очень внимательно себя осмотрела. Хм, и что же все-таки могло так испугать этих панков и прочие здешние отребья? Они все кричали про каких-то безымянных. Остается только простой вопрос, чем я могу быть на них, кто бы это ни был, похоже. Моя одежда довольно распространенная и знаков или рисунков на ней нет, световых мечей тоже не видно. Может, они испугались ваших бластеров, сделала предположение Джина, чтобы 20 бандитов на пиратской базе испугались пары бластеров в руках девушки. Очень маловероятно, хотя, без здешнего источника информации все равно не разберемся, слишком много неизвестных у этой задачи. Р3, как там продвигаются поиски терминала? Твои сенсоры что-нибудь фиксируют? Дроид что-то просвистел. Отлично, тогда веди. Минут через 10 впереди показалось большое заброшенное и полуразрушенное здание, если судить по характеру повреждений, явно расстрелянное из тяжелых бластерных орудий. В нем мастер-джедай и решила устроить привал. Пока Этир и Джина перекусывали сухпайком, захваченным с собой еще на корабле, Р3, длина 6 тем временем копался в остатках разломанного компьютерного терминала. Множество тонких, гибких манипуляторов, немного напоминающих лапки насекомого, выдвинулись из бочкообразного корпуса астромеха и теперь двигались с огромной скоростью, паяя, вырезая или соединяя различные детали и проводки. Без запасных частей, полностью восстановить процессор, источник питания и сам терминал оказалось невозможно, но это и не требовалось. Починив только системы, отвечающие за кодирование сигнала и беспроводную связь терминала с центральным компьютером станции, находчивый Р3 подключил их к своим батареям и процессору. Закончив работу и без труда взломав давным-давно устаревшие коды доступа, дроид издал несколько трелей, подзывая своих хозяев. «Молодец, Р3. Теперь выведи голографический интерфейс». Небольшой голографический проектор на корпусе астромеха засветился, и над ним возникла голограмма панели управления. Подошедшая Алия быстро пробежалась по ней пальцами, выводя и изучая различные данные, схемы и карты. «Мда, у нас очередные проблемы, учитель. Как я и рассчитывала, высадились мы в так называемых нижних секторах, где также расположены нижние доки. Проще говоря, мы сейчас в никому не нужных трущобах, где царят хаос и анархия, должны по крайней мере». Поправилась девушка, вспомнив путешествие по этим самым трущобам и сравнив их с такими же местами на других планетах, где приходилось бывать Этир. «Это хорошая новость, так как найти нас здесь не так уж и просто, как и устроить ловушку. А вот плохая. Обе диспетчерские башни Римаса взорваны, а значит, снять блокировку станции или хотя бы определить местонахождение пригодного к полету корабля невозможно. Придется искать его наугад, а затем пробивать створки ангара силой. И еще, сектор, где расположены доки, по своей планировке представляет собой идеальное место для ловушки. Думаю, именно там нас и будут ждать пираты, и ситх, если он все-таки есть на этой станции. А если попробовать пробиться в сектора, где правит элита? Неуверенно спросила Падаван. Это еще хуже. Доки там, скорее всего, еще действуют, но вот сами секторы пиратских кланов представляют собой настоящие крепости, и сражаться в них будет очень сложно. Можно было бы попробовать устроить небольшую диверсию, чтобы отвлечь внимание, но тут тоже ничего не выйдет. Центральный компьютер Р3 взломал, однако он практически бесполезен. Все основные узлы и контролирующие терминалы пираты полностью изолировали и распределили между кланами, видимо, чтобы не допустить перевеса одной из сторон и искушения использовать подобные системы в войне. Добраться до них будет не легче, чем до элитных доков. Так что будем прорываться здесь, в нижних секторах, учитель. Джина замялась, не решаясь спросить, но потом все-таки пересилила себя: но вы ведь справитесь с ситхом и пиратами. Да. Пираты особой угрозы не представляют, а вот ситх. Алия несколько секунд помолчала, собираясь с мыслями. Как бы ей не хотелось подбодрить и успокоить девочку, врать своей ученице мастер-джедай не собиралась. Правда, и заставить себя рассказать Джине про свое видение будущего Этир тоже никак не могла. Ты же понимаешь, что на этот вопрос вряд ли можно ответить раньше, чем я встречусь с ситхом в бою. Опять же, если он присутствует на станции и этот бой вообще будет. А вам, уже приходилось сражаться с падшими. Теперь Алия молчала уже гораздо дольше, мрачно и с какой-то затаенной болью уставившись в одну точку. И, когда девочка, мысленно кляня себя за длинный язык и глупые вопросы, решила, что учитель уже не ответит. Этир все же с трудом проговорила. «Да, Джина, я уже сражалась с падшими». Сердце девочки болезненно сжалось, когда она внезапно ясно ощутила эмоции учителя. Между мастером и падаваном, за годы обучения, всегда постепенно устанавливалась своего рода телепатическая связь, позволяющая чувствовать эмоции друг друга, действовать идеально слаженно в бою, ощущая намерения и движения напарника и, при особенно сильной связи, даже переговариваться между собой через полгалактики. Правда, Джина стала падаваном Алии всего чуть больше года назад и, до этого момента, научилась воспринимать лишь слабые отголоски эмоций учителя. Но сейчас девочка, буквально на одно только мгновение, почувствовала сильную душевную боль Алии, печаль, сожаление, невыносимую горечь и даже злость. Вот только это были не ситхи. Одними губами прошептала Этир, а затем встряхнулась, словно сбрасывая наваждение, и сказала уже нормальным голосом. «А теперь советую немного поспать, мне нужно еще 2-3 часа на полное восстановление. Затем начнем прорыв к кораблю. Вряд ли я смогу сейчас уснуть». Поежилась Джина, привалившись к стене. Но быстро сказались напряжение и переживания последнего дня, и девочка сама не заметила, как отрубилась. По длинному, тускло освещенному аварийными лампами, коридору быстро бежала девушка лет 17 в светло-коричневой робе рыцаря-джедая. Вокруг, повсюду, валялись бесчисленные куски тел, разбросанные внутренности, обгоревшие, а иногда и абсолютно целые, но с невыразимой мукой и ужасом на мертвых лицах, трупы мужчин, женщин и даже детей. Девушка пыталась закрывать глаза, зажимать уши руками, ставить ментальные барьеры, но ничего не помогало. Восприятие, всю жизнь служившее ей верой и правдой, и без которого она раньше даже не мыслила своего существования, теперь совершенно вышло из-под контроля. Что бы ни делала девушка, она все равно слышала предсмертные крики умерших вокруг, видела, как рассеивается жизненная энергия из их остывающих тел, ощущала все еще витавшие в воздухе их сильную боль и страх перед гибелью. Но, несмотря на то, что в глазах у нее уже все плыло, а разум, казалось, еще немного и не выдержит этой пытки, сойдя с ума, рыцарь-джедай продолжала упорно бежать вперед, иногда поскальзываясь в лужах крови или спотыкаясь о трупы. Лишь ее губы, раз за разом, тихо повторяли: «Этого не может быть. Этого просто не может быть». Вдруг девушка резко остановилась. Впереди была наспех набросанная баррикада из всякой мебели, сейчас проломленная посередине чудовищной силой, и следы ожесточенного боя. Здесь в основном валялись тела охранников в легкой броне, до последнего пытавшихся сдержать противника, но павшие все до единого. Однако, смотрела девушка не на них. За разрушенной баррикадой лежали десятки трупов гражданских, и рыцарь-джедай никак не могла отвести взгляд от разрубленной надвое женщины с ребенком. Женщина явно старалась защитить маленького мальчика своим телом, но против светового меча это оказалось бесполезно. Он легко, одним слитным движением, рассек их обоих. Рыцарь-джедай так и стояла, не в силах сойти с места и даже не замечая, как по ее щекам текут слезы. Разум просто отказывался верить в увиденную картину. Внезапно девушка почувствовала, как откуда-то из глубины ее души поднимается и начинает распространяться по всему телу странный холод. Он словно вымораживал все ощущения и эмоции, оставляя после себя абсолютно ясное, ледяное сознание и такую же ледяную решимость. Хаос в голове девушки исчез, а восприятие снова начало ей подчиняться, теперь с какой-то отрешенной четкостью сканируя окружающее пространство. Медленно развернувшись, рыцарь-джедай вдруг буквально размазалась в воздухе, с колоссальной скоростью преодолевая оставшиеся несколько сотен метров пути. В огромном зале, куда выбежала девушка, на высоком подмостке, небрежно облокотившись на перила, стояли трое рыцарей-джедай и один мастер. Вот только, с членами ордена их теперь роднила одна лишь одежда и световые мечи. И весь зал, так же как и коридор, был засыпан многими десятками, если не сотнями, трупов. «Мда, я разочарован, Алия. Не думал, что бывшая смышленая ученица моего давнего друга окажется такой идиоткой и придет сюда одна. А где он сам, интересно? Ха-ха, если честно, я вообще думал, что сюда сейчас припрется весь совет магистров в полном составе». Мастер-джедай громко расхохотался. «Придется проверять свою силу на жалкой соплячке. Орден нас явно не уважает. Хотя, может, хочешь присоединиться к нам? Хорошенько подумай, Алия, пока я, хе-хе, еще добрый и даю тебе такой шанс. Почему? Почему вы все это сделали? Это же простая гражданская станция. Зачем вы убили всех этих невинных? Девушка отчаянно пыталась найти хоть какое-то раскаяние или сожаление на лицах джедаев или ощутить у них хоть одну положительную эмоцию, но везде натыкалась на одну лишь злобу, ненависть, высокомерие и безумную жажду крови. Почему? Ты все-таки действительно идиотка. Когда я только перешел на темную сторону, моя сила уже тогда возросла во много раз. Теперь же, мое могущество невообразимо. Я сильнее, чем любой из джедаев. Сильнее, чем ваш жалкий орден может себе даже представить. А эти ничтожества на станции, они не более чем моя пища. Их страх, боль и смерть питают меня, делают еще сильнее. А представь, какие возможности можно обрести, уничтожив целую планету. Сотню планет. Я стану богом. Мастер-джедай буквально захлебывался, упиваясь своей силой и тьмой. В нем уже не оставалось ничего человеческого. Девушка со страшной болью смотрела на этого когда-то хорошего джедая и человека, вспоминая, как он шутил, смеялся, всегда вел свои уроки у юнлинга в храме с веселым, ироничным юмором, из-за чего на его лекции любили ходить все дети, включая и саму Алию. Вспоминая его давнюю дружбу с учителем, ценные советы и помощь, в которой он никогда не отказывал, когда у девушки что-то не получалось. Как он мог так измениться? Давай же, Алия, решайся. Переходи на темную сторону. Орден только сдерживал всех нас, не давая раскрыть свой потенциал. Теперь же мы можем достичь большего, намного большего. Я уже открыл глаза этим трем джедаям, и они тоже поняли всю верность моего пути. Ну же, Алия, присоединяйся к нам. Вместе мы поставим на колени эту галактику. Этира устало покачала головой. Я никогда не стану такой, как вы, и не перейду на темную сторону. И покинуть станцию я вам тоже не дам. Сдавайтесь, и вас ждет справедливый суд. Ха-ха-ха-ха. Ты угрожаешь нам. Нам. Что ж, я давал тебе шанс. Теперь ты познаешь на себе всю абсолютную, разрушительную мощь темной стороны. Падшие джедаи активировали свои световые мечи. Девушка на миг прикрыла глаза, а когда открыла, из них исчез даже намек на какие-либо эмоции, остался один лишь пронизывающий холод. И в следующее мгновение в обеих ее руках тоже вспыхнули светло-синие лучи световых мечей. «Мне очень жаль, мастер, бывший мастер Тимрас. Я постараюсь запомнить вас таким, каким вы были когда-то, но, каждый сам выбирает свою судьбу. Этого не может быть. Темная сторона. Я же непобедим, непобедим». Тимрас, зажимая обрубок руки, старался отползти от Алии, которая, тем временем, добила последнего бывшего рыцаря-джедая. Сначала одним световым мечом девушка пробила ему сердце, а затем, вторым отрубила голову. Проводив равнодушным взглядом свалившееся тело, Этир начала не спеша приближаться к в страхе взирающему на нее Тимрасу. Вокруг правой руки девушки пространство стало слегка искажаться. Постой! Постой! Не убивай меня! Я совершил ошибку! Я признаю это. Стой. Я хочу вернуться обратно в свет. Переход на темную сторону был ошибкой. Я не понимал, что творю. Темная сторона затуманила мой разум. Ты же говорила про справедливый суд. Ошибка. Вернуться обратно в свет. Справедливый суд. Алия с невыносимой болью вспомнила разрубленную женщину с ребенком. Что ж, будет тебе справедливый суд. Искажения вокруг руки Этиру уплотнились настолько, что самой руки уже не было видно, а пространство, казалось, стонало от концентрируемой энергии. Еще раз посмотрев в глаза своему бывшему другу и наставнику, девушка махнула рукой. Двухметровый пучок плотных искажений, ударив завопившего от ужаса бывшего мастера-джедая, просто разнес его в кровавые ошметки. Однако на этом он не остановился, и сначала проломил несколько переборок между отсеками станции, а затем и сам ее внешний корпус. Началась разгерметизация. Воздух, обломки, трупы и все вокруг стало со свистом затягивать в дыру, но Этир даже не шелохнулась, продолжая стоять и остановившимся взглядом смотреть на место гибели Тимраса. Потом девушка все-таки взяла себя в руки и устало побрела прочь, не глядя заделав дыру выдранным куском переборки. Все готово, ситх. Отбросы вооружены, доставлены на место сбора и даже успели немного освоиться с новыми игрушками. К счастью, хотя бы со стандартным оружием они обращаться более-менее умеют. Платформы и взрывчатка также полностью подготовлены, укомплектованы и находятся на исходных позициях. Самат вывел все данные на голографической карте. Замечательно. Теперь осталось только подождать, пока наш гость соизволит явиться на бал в его честь. А если не явится? Явится, куда ему еще деваться? Это единственный вариант, который дает ему хотя бы призрачный шанс на побег со станции. Ты действительно уверен, что противник будет действовать, как тебе нужно, а не попытается прорваться к реактору станции, например, или в другие стратегически важные узлы Римаса, а затем погибнуть смертью храбрых, утянув и нас вместе с собой? Джедаи, они любят подобные стратегии. И, если вспомнить, что он вытворял в космосе, шансы у него вполне могут быть. Может, конечно, попытаться. Но, тогда я очень сильно разочаруюсь в умственных способностях нашего многоуважаемого мастера-джедая. Даже если предположить, что этот джедай является фанатиком и не побоится отправиться взрывать станцию со множеством разумных и своим падаваном ради великого блага и добра, этим он сразу подпишет себе приговор. Я не зря приказал расположить платформы со взрывчаткой в указанных зонах. Если понадобится, мы легко успеем заблокировать противника в любом из переходов между секторами. Ну и на самый крайний случай, на хорошо укрепленных территориях ножей и крови уничтожить джедая мне вообще не составит труда. Остается только клан огней, но для того, чтобы добраться до него, нужно будет пройти через порядки всей нашей армии. Так что прорываться гость будет именно в нижние доки. Джедай может и не знать, насколько хорошо укреплены секторы кланов и где расположена наша армия. Хех, все он знает. И почему же? Неужели ваше мистическое предвидение силы? Самат недоверчиво хмыкнул. Нет, конечно. Просто потому, что я ему все рассказал. Что? Мандалорец пораженно уставился на Алессара. Не лично, разумеется. Лишь приказал немного ослабить защиту центрального компьютера, снова подключить его к общей сети и загрузить туда все необходимые джедаю карты и данные. Причем готовить я начал кое-что из этого еще давно, как раз с учетом возможной тактики будущего десанта джедаев и еще даже задолго до окончания разборок с кланами. Правда, теперь пришлось многое срочно корректировать согласно новой обстановке. И вот, пару часов назад, поступил доклад, что была попытка подключения, правда якобы неудачная, но мне почему-то кажется, что наших хакеров банально обвели вокруг пальца. Полагаю, карты и данные липовые. Ну почему же, очень даже настоящие и подробные. Липовые легко можно определить, просто сравнив их восприятием с окружающей структурой станции. Но вот пару маленьких, незначительных деталей я, признаюсь, немного подправил, и вот их обнаружить будет уже не так-то легко. Прямо крайне интересно, удастся ли этот джедаю и насколько он окажется сообразительным. Плюс я подкинул ему еще парочку занимательных задачек и приготовил несколько сюрпризов. К чему все эти бесполезные сложности и дурацкие игры? Особенно когда все можно сделать во много раз проще, эффективнее и надежней. Я никогда и ничего не делаю просто так, мандалорец. Прежде чем окончательно разобраться с джедаем, необходимо выяснить все, на что он способен. Его силу, навыки, гибкость и структуру мышления, логику поступков и поведения, моральные принципы и многое, очень многое другое. В будущем мне пригодятся любые крупицы информации. И вот когда я полностью удовлетворю свое любопытство, змей чуть прищурил глаза и ухмыльнулся. Придет время завершить нашу маленькую игру. Ощутив, что уровень силы полностью восстановился, и тело снова переполняет энергия и бодрость, Алия поднялась с пола, слегка потянувшись. Даже настроение немного улучшилось, а недавняя печаль и горечь, навеянные вдруг нахлынувшими старыми воспоминаниями, теперь медленно и неохотно отступали обратно в глубины сознания. Хотя тяжелые раздумья по-прежнему продолжали одолевать девушку. Становилось уже очевидно, что ситх просто играет с ними, преследуя какие-то свои малопонятные цели. Иначе нападение последовало бы сразу, как спасательная капсула причалила к станции. Однако прошло уже почти 5 часов, как они находятся на Римасе, но пока нет совершенно никаких явных признаков, что их появление вообще кого-либо волнует. Конечно, Этир очень хотелось бы верить, что владыка просто не может отследить их точное местоположение, но всерьез надеяться на такое, особенно теперь, было бы уже верхом глупости. Изучение карты данных, скачанных с центрального компьютера Римаса, дало очень много пищи для размышлений. Девушке сразу многое в них показалось подозрительным. Особенно то, что такая подробная информация, причем сразу по всем кланам, станции, расположению и составу армии и даже хаотичным нижним секторам с несколькими тайными путями контрабандистов, находится в центральном компьютере Римаса, 90% функций которого давным-давно отрезали, а сам он принадлежит только одному из кланов. Конечно, в той же информации приводились самые убедительные и логичные отсылки к работе разведслужб клана, сделок с контрабандистами, новом предназначении центрального процессора, отчетам ремонтных служб и прочее, даже все даты файлов и обновлений в точности соответствовали общей системе. Все было настолько гладенько, чисто, точно, логично, безукоризненно правдиво и убедительно, что у девушки аж зубы от этого заломило. Чиновникам и сенаторам республики нужно поучиться у Ситха составлению своих липовых отчетов с финансовыми и прочими махинациями. А то стоит только копнуть поглубже и начинается одна несуразная череда несостыковок за другой. Тем не менее, сравнение карт с реальным строением Римаса, с помощью восприятия силы, показывало, что они действительно настоящие. По крайней мере на первый взгляд и тот участок, который мастер-джедай могла видеть достаточно отчетливо. Но Этир давно уже не была наивным и легкомысленным юнлингом и не собиралась доверять чему-либо всего лишь после первой поверхностной проверки и оставляя все возможные подозрения, проблемы и надежды на одну лишь волю силы. Пока Джина спала, а энергия силы постепенно восстанавливалась, Алия и Эртрид тщательно разбирали и анализировали все полученные карты и данные, часто сравнивая их со схемами и информацией об однотипных с Римасом торговых станциях в памяти Астромеха и постоянно изучая различные участки Римаса восприятием. И вскоре это принесло свои плоды. Карты и данные были настоящими, вот только, все это оказалось одна большая и сильно запутанная ловушка. Вся станция оказалась одной большой, жуткой ловушкой. И добрый и заботливый Ситх любезно просветил своих врагов об этом, слив им данные и великодушно предоставив право самим выбирать западню, в которой они решат убиться. Девушка с трудом подавила желание выругаться, представив, как он сейчас злобно и довольно ухмыляется, наблюдая за их метаниями и ожидая малейшей ошибки. Теперь становилось понятно, почему никто еще не напал. В этом просто нет пока никакой необходимости. Мастер-джедай глубоко вздохнула и выдохнула, успокаиваясь и снова тщательно обдумывая ситуацию. Все очень и очень непросто, как далеко не прост и сам Ситх. И основное его преимущество в том, что он наверняка отслеживает наше местоположение, правда пока непонятно насколько точно, но оперативно среагировать на наши действия ему это вряд ли помешает. А вот отследить, где находится он, я не могу из-за этой хаттовой ауры темной стороны. Элитные секторы очень хорошо укреплены и имеют множество мест, где нас легко можно блокировать и уничтожить. Данные Ситха, их анализ и наши сведения это подтверждают. Следовательно, он рассчитывает, что мы туда не полезем и будет ожидать нашего прорыва в нижних секторах. Это могло бы быть неплохим преимуществом, но соваться на территории кланов все-таки слишком рискованно. Пространства для маневра там практически не будет, в отличие от той же Клоаки. Но и с нижними доками все непросто. От нашего нынешнего местоположения есть 8 основных магистралей, по которым можно туда попасть, и которые очень легко перекрыть парой взрывов или батареей тяжелых орудий. Прямой туннель и многие сотни метров отлично простреливаемого пространства, просто замечательно. А на большом расстоянии на технику воздействовать я не смогу. И конечно же заботливый владыка прекрасно понимает наши затруднения и опасения и сразу предоставляет подробные и совершенно точные данные о запутанной сети технических туннелей, через которую запросто можно выйти к докам в обход магистралей. Идеальное и очевидное решение, если не знать парочки нюансов. Да, блокировать огромное количество извилистых, разветвленных и узких туннелей для дроидов, крайне сложно, как и подготовить засаду или обычную ловушку в этом лабиринте. Но, всегда есть еще одно но. Невдалеке проходит крупный плазменный трубопровод и Ситх, конечно же совершенно случайно, забыл указать на своей подробной и абсолютно точной карте, что через область, где он расположен, проходит несколько небольших вентиляционных шахт, связанных с теми самыми техническими туннелями. Разумеется, это не опасно и трубопровод отгорожен надежной изолирующей плитой, но, маленькая бомбочка в нужном месте и, весь лабиринт быстро зальет океан раскаленной плазмы. Этира устало помассировала виски. Великолепная ловушка, и если бы этот трубопровод сразу не показался мне опасным. И ведь с помощью восприятия такое небольшое и незначительное отличие карты ситха от реального положения вещей вполне можно и не заметить, особенно если не знать, что искать. И дальше все было только хуже. Дальнейший анализ данных показал, что ситх фактически явно надеялся, что они обнаружат ловушку с трубопроводом и тут же легкими, еле заметными намеками указывал новые пути в доки в обход уже сети технических туннелей. И конечно же, на первый взгляд, тайные и абсолютно безопасные. За те несколько часов, что ЭТИР-СР-3 изучали данные, им удалось насчитать многие десятки путей в различные сектора, где можно устроить очевидную ловушку, десятки путей, где ловушка тайная, вроде трубопровода, и несколько путей, которых вообще нет на карте, но на наличие которых ситх дает скрытые намеки и подсказки. Все словно было рассчитано на различный уровень интеллекта противника и ненавязчивое манипулирование его действиями, представляя взаимосвязанную систему. Даже сами данные, слитые владыкой, являлись еще одной тонкой, психологической ловушкой, призванной запутать врага и заставить его искать западню даже там, где ее вообще нет. В конце концов, всю станцию ситх вряд ли мог утыкать сплошными капканами, но это абсолютно не мешало ему создавать психологическую иллюзию их видимости, при этом маскируя настоящие ловушки в череде бесчисленных фантомов. Планы в планах, ложь, скрывающая правду и правда, скрывающая ложь, танец призрачных клинков и хоровод теней, скрывающие истинное намерение и истинный удар, музыка, обманывающая души. Невольно вспомнила Алия цитату из старой легенды про одного правителя древности, любящего такие же игры с врагами. И предчувствие опасности здесь не слишком поможет, на этой станции сильная опасность исходит буквально отовсюду и точно определить ее источник возможно лишь при прямой угрозе. Но девушка не собиралась играть по правилам, навязанным владыкой, и уже составила примерный план своих действий. Однако, прежде чем принимать окончательное решение о направлении и стратегии прорыва в доки, нужна была еще кое-какая информация, которую ситх, по неизвестной причине и даже в качестве ловушки, решил не предоставлять. Информация о кораблях. И Этир знала, где ее можно добыть. Глава 14. Одаренные. Мастер-джедай легонько потрясла спящую джину за плечо. Уже все. Начнем прорываться к кораблю. Девочка рефлекторно попыталась нащупать на поясе рукоять своего светового меча, но тут же поморщилась, вспомнив, что он у учителя. Пока еще нет. Сначала все-таки отловим парочку местных бандитов и кое-что у них выясним. Я чувствую недалеко отсюда группу людей с довольно недобрыми намерениями, думаю, они нам подойдут. Всю дорогу Алия молчала, продолжая в тысячный раз и уже по которому кругу просчитывать свои дальнейшие действия и возможные действия ситха, но для джины долгое молчание было подобно страшной пытке. И, хотя девочка какое-то время сдерживалась, стараясь не отвлекать учителя, надолго ее терпения не хватило.